Опускаю личное замечание товарища Мартова к вопросу о том, от кого исходит план тройки, и перехожу к его политической характеристике того значения, какое имеет неутверждение старой редакции. Пришедший теперь есть последний акт борьбы, имевший место в течение второй половины съезда. Правильно, и эта вторая половина начинается с того момента, когда Мартов в вопросе о параграфе первом устава попал в цепкие объятия товарища Акимова. Для всех не тайно, что дело при этой реформе идет не о работоспособности, а о борьбе за влияние на ЦК. Во-первых, для всех не тайно, что дело шло тут и о работоспособности, и о расхождении из-за состава ЦК, ибо план реформы выдвинут был тогда, когда еще о втором расхождении не могло быть и речи, тогда, когда мы вместе с товарищем Мартовым выбирали седьмым участником редакционной коллегии товарища Павловича. Во-вторых, мы уже показали на основании документальных данных, что дело шло о личном составе ЦК, что дело свелось в конце концов к различию списков Глебов-Травинский, Попов и Глебов-Троцкий, Попов. Большинство редакции показало, что оно не желает превращения ЦК в орудие редакции. Начинается акимовская песня. Вопрос о влиянии, за который борется всякое большинство на всяком партийном съезде, всегда и везде, чтобы закрепить это влияние большинством в центральных учреждениях, переносится в область оппортунистической сплетни об орудии редакции, о простом придатке редакции, как сказал тот же товарищ Мартов, немного позже. Вот почему понадобилось сократить число членов редакции. А потому я и не могу вступить в такую редакцию. Посмотрите-ка внимательнее на это, потому как могла бы редакция превратить ЦК в придаток или в орудие. Только так и в этом случае, если бы она имела 3 голоса в Совете и злоупотребляла этим перевесом. Не ясно ли это? И не ясно ли также, что выбранный 3-м товарищ Мартов всегда мог бы помешать всякому злоупотреблению или уничтожить одним своим голосом всякий перевес редакции в Совете? Дело сводится, следовательно, именно к личному составу ЦК. А речи об орудии и придатке сразу оказывается сплетней. Вместе с большинством старой редакции я думал, что съезд положит конец осадному положению внутри партии и введет в ней нормальный порядок. В действительности осадное положение с исключительными законами против отдельных групп продолжено и даже обострено. Только в составе всей старой редакции мы можем ручаться, что права, предоставленные редакцией уставом, не послужат ко вреду для партии. Вот целиком то место из речи товарища Мартова, в котором он впервые бросил пресловутый лозунг осадного положения. И теперь взгляните на мой ответ ему. Исправляя заявление Мартова о частном характере плана 2-3, я и не думаю, однако, затрагивать этим утверждение того же Мартова о политическом значении того шага, который мы сделали, не утвердив старой редакции. Напротив, я вполне и безусловно согласен с товарищем Мартовым в том, что этот шаг имеет крупное политическое значение. Только не то, какое приписывает ему Мартов. Он говорил, что это есть акт борьбы за влияние на ЦК в России. Я пойду дальше Мартова. Борьбой за влияние была до сих пор вся деятельность Искры, как частной группы, а теперь речь идет уже о большем, об организационном закреплении влияния, а не только о борьбе за него. До какой степени глубоко мы расходимся здесь политически с товарищем Мартовым, видно из того, что он ставит мне в вину это желание влиять на ЦК, а я ставлю себе в заслугу то, что я стремился и стремлюсь закрепить это влияние организационным путем. Оказывается, что мы говорим даже на разных языках. К чему была бы вся наша работа, все наши усилия, если бы венцом их была все та же старая борьба за влияние, а не полное приобретение и упрочение влияния? Да, товарищ Мартов совершенно прав. Сделанный шаг есть, несомненно, крупный политический шаг, свидетельствующий о выборе одного из наметившихся теперь направлений в дальнейшей работе нашей партии. И меня нисколько не пугают страшные слова об осадном положении в партии, об исключительных законах против отдельных лиц и групп и тому подобное. По отношению к неустойчивым и шатким элементам мы не только можем, мы обязаны создать осадное положение. И весь наш устав партии, весь наш утвержденный отныне съездом централизм есть не что иное, как осадное положение для столь многочисленных источников политической расплывчатости. Против расплывчатости именно и нужны особые, хотя бы и исключительные законы. И сделанный съездом шаг правильно наметил политическое направление, создав прочный базис для таких законов и таких мер. Полное собрание сочинений, том 7, страница 307-308. Я подчеркнул в этом конспекте моей речи на съезде фразу, которую товарищ Мартов в своем осадном положении предпочел опустить. Неудивительно, что эта фраза ему не понравилась, и что он не захотел понять ее ясного смысла. Что значит выражение «страшные слова», товарищ Мартов? Оно означает насмешку. Насмешку над тем, кто к маленьким вещам прилагает большие названия, кто запутывает простой вопрос претенциозным фразерством. Маленький и простой факт, который один только мог подать и подал повод к нервному возбуждению товарища Мартова, состоял исключительно в том, что товарищ Мартов потерпел поражение на съезде в вопросе о личном составе центра. Политическое значение этого простого факта состояло в том, что большинство партийного съезда, победив, закрепляло свое влияние проведением большинства и в партийное правление созданием организационного базиса для борьбы при помощи устава с тем, что это большинство считало шаткостью, неустойчивостью и расплывчатостью. В чем проявилась на съезде неустойчивость, шаткость и расплывчатость искровского меньшинства? Во-первых, в оппортунистических фразах о параграфе первом устава. Во-вторых, о коалиции с товарищами Акимовым и Либером, которая быстро росла во вторую половину съезда. В-третьих, в способности принижать вопрос о выборе должностных лиц в ЦО до обывательщины, жалких слов и даже залезаний в чужую душу. После же съезда все эти милые качества созрели из бутончиков в цветочки и ягодки. Говорить по этому поводу о борьбе за влияние с каким-то ужасом в глазах и жаловаться на осадное положение было ничем иным, как претенциозным фразерством, страшными словами. Товарищ Мартов не согласен с этим? Не попробует ли он показать нам, что был на свете такой партийный съезд, что мыслим вообще такой партийный съезд, в котором бы большинство не закрепляло завоеванного влияния? Первое, проведением большинства же в центре. Второе, вручением его власти для парализования шаткости, неустойчивости и расплывчатости. Перед выборами нашему съезду предстояло решить вопрос. Предоставить ли одну треть голосов ЦО и в ЦК партийному большинству или партийному меньшинству? Шестерка и список товарища Мартова означали предоставление одной трети нам, двух третей его сторонникам. Тройка в ЦО и список наш означали предоставление двух третей нам, одной трети сторонникам товарища Мартова. Товарищ Мартов отказался войти в сделку с нами или уступить и письменно вызвал нас на бой перед съездом. Потерпев же поражение перед съездом, он расплакался и стал жаловаться на осадное положение. Но разве же это не дрязга? Разве это не новое проявление интеллигентской хлюпкости? Нельзя не припомнить по этому поводу блестящие социально-психологические характеристики этого последнего качества, которую дал недавно Каутский. Социал-демократическим партиям разных стран нередко приходится теперь переживать одинаковые болезни, и нам очень-очень полезно поучиться правильному диагнозу и правильному лечению у более опытных товарищей. Характеристика некоторых интеллигентов Каутским будет поэтому только кажущимся отступлением от нашей темы. В настоящее время нас опять живо интересует вопрос об антагонизме между интеллигенцией и пролетариатом. Мои коллеги, Каутский сам интеллигент, литератор и редактор, будут сплошь да рядом возмущаться тем, что я признаю этот антагонизм. Но ведь он фактически существует, и было бы самой нецелесообразной тактикой, и здесь, как и в других случаях, пытаться отделаться от него отрицанием факта. Антагонизм этот есть социальный антагонизм, проявляющийся на классах, а не на отдельных личностях. Как отдельный капиталист, так и отдельный интеллигент может всецело войти в классовую борьбу пролетариата. В тех случаях, когда это имеет место, интеллигент изменяет и свой характер. И в дальнейшем изложении речь будет идти главным образом не об этого типа интеллигентах, которые и поныне являются еще исключением среди своего класса. В дальнейшем изложении, если нет особых оговорок, под интеллигентом разумею я лишь обыкновенного интеллигента, стоящего на почве буржуазного общества и являющегося характерным представителем класса интеллигенции. Этот класс находится в известном антагонизме к пролетариату. Антагонизм этот иного рода, чем антагонизм между трудом и капиталом. Интеллигент не капиталист. Правда, его уровень жизни буржуазный, и он вынужден поддерживать этот уровень, пока не превращается в босяка. Но в то же время он вынужден продавать продукт своего труда, а часто и свою рабочую силу. Он терпит нередко эксплуатацию со стороны капиталиста, и известное социальное понижение. Таким образом, интеллигент не находится ни в каком экономическом антагонизме к пролетариату. Но его жизненное положение, его условия труда не пролетарские, и отсюда вытекает известный антагонизм в настроении и в мышлении. Пролетарий – ничто, пока он остается изолированным индивидуумом. Всю свою силу, всю свою способность к прогрессу, все свои надежды и чаяния черпает он из организации, из планомерной совместной деятельности с товарищами. Он чувствует себя великим и сильным, когда он составляет часть великого и сильного организма. Этот организм для него – все. Отдельный же индивидуум значит по сравнению с ним очень мало. Пролетарий ведет свою борьбу с величайшим самопожертвованием, как частичка анонимной массы, без видов на личную выгоду, на личную славу, исполняя свой долг на всяком посту, куда его поставят. Добровольно подчиняясь дисциплине, проникающей все его чувства, все его мышление. Совсем иначе обстоит дело с интеллигентом. Он борется не тем или иным применением силы, а при помощи аргументов. Его оружие – это его личное знание, его личные способности, его личные убеждения. Он может получить известное значение только благодаря своим личным качествам. Полная свобода проявления своей личности представляется ему поэтому первым условием успешной работы. Лишь с трудом подчиняется он известному целому в качестве служебной части этого целого, подчиняется по необходимости, а не по собственному побуждению. Необходимость дисциплины признает он лишь для массы, а не для избранных душ. Себя же самого он, разумеется, причисляет к избранным душам. Философия Ницше с ее культом сверхчеловека, для которого все дело в том, чтобы обеспечить полное развитие своей собственной личности, которому всякое подчинение его персоны какой-либо великой общественной цели кажется пошлым и презренным, эта философия есть настоящее миросозерцание интеллигента. Она делает его совершенно негодным к участию в классовой борьбе пролетариата. Наряду с Ницше, выдающимся представителем миросозерцания интеллигенции, соответствующего ее настроению, является Ибсен. Его доктор Штокман в драме «Враг народа» не социалист, как думали многие, а тип интеллигента, который неизбежно должен прийти в столкновение с пролетарским движением, вообще со всяким народным движением, раз он пытается действовать в нем. Это потому, что основой пролетарского, как и всякого демократического движения, является уважение к большинству товарищей. Прехарактерно для такой путаницы, которую внесли во все организационные вопросы наши мартовцы, что, повернув к Акимову и к неуместному демократизму, они в то же время озлоблены на демократический выбор редакции, выбор на съезде, заранее намеченный всеми. И это может быть ваш принцип, господа. Типичный интеллигент а-ля Штокман видит в компактном большинстве чудище, которое должно быть ниспровергнуто. Идеальным образчиком интеллигента, который всецело проникся пролетарским настроением, который, будучи блестящим писателем, утратил специфические интеллигентские черты психики, который без воркотни шел в ряду и шеренги, работал на всяком посту, на который его назначили, подчинял себя всецело нашему великому делу и презирал то дряблое хныканье по поводу подавления своей личности, какое мы слышим часто от интеллигентов, воспитавшихся на Ибсене и Ницше, когда им случается остаться в меньшинстве. Идеальным образчиком такого интеллигента, какие нужны социалистическому движению, был Либкнехт. Можно назвать здесь также и Маркса, который никогда не протискивался на первое место и образцовым образом подчинялся партийной дисциплине в интернационале, где он не раз оставался в меньшинстве. Карл Каутский, Франц Меринг, «Новое время», страница 99-101, 1903 год, номер 4. Вот именно таким дряблым хныканьем интеллигента, оставшегося в меньшинстве и ничем больше, был отказ Мартова с коллегами от должности после одного только неутверждения старого кружка. Были жалобы на осадное положение и исключительные законы против отдельных групп, которые не были дороги Мартову при распущении южного рабочего и рабочего дела, а стали дороги при распущении его коллеги. Вот именно таким дряблым хныканьем интеллигентов, оставшихся в меньшинстве, были все эти бесконечные жалобы, упреки, намеки, попреки, сплетни, инсинуации насчет компактного большинства, которые рекой полились на нашем партийном съезде и еще более после него с легкой руки Мартова. Смотри страницы 337, 338, 340, 352 и другие протоколов съезда. Горько сетовало меньшинство на то, что компактное большинство имело свои частные собрания. Надо же было в самом деле меньшинству прикрыть чем-нибудь тот неприятный для него факт, что те делегаты, кого оно приглашало в свои частные собрания, отказывались идти на них. А тех, кто охотно пошел бы, Егоровы, Маховы, Брукеры, не могли быть приглашены меньшинством после всей съездовской борьбы между теми и другими. Горько сетовали на ложные обвинения в оппортунизме. Надо же было в самом деле прикрыть чем-нибудь тот неприятный факт, что именно оппортунисты, гораздо чаще шедшие за антиискровцами, отчасти и сами эти антиискровцы, составили компактное меньшинство, уцепились обеими руками за поддержку кружковщины в учреждениях, оппортунизма в рассуждениях, обывательщины в партийном деле, интеллигентской шаткости и хлюкости. Мы покажем в следующем параграфе, в чем заключается объяснение того интереснейшего политического факта, что в конце съезда образовалось компактное большинство, и почему меньшинство так тщательно, несмотря на все вызовы, обходит вопрос о причинах и истории его образования. Но сначала закончим анализ прений на съезде. При выборах ЦК товарищ Мартов внес чрезвычайно характерную резолюцию, три основные черты которой я бывало называл матом в три хода. Вот эти черты. Первое. Баллотируются списки кандидатов ЦК, а не отдельные кандидаты. Второе. После прочтения списков пропускается два заседания, на обсуждение очевидно. Третье. При отсутствии абсолютного большинства, вторая баллотировка признается окончательной. Эта резолюция – прекрасно обдуманная стратегия, надо отдать справедливость и противнику, с которой не соглашается товарищ Егоров, но которая наверняка обеспечила бы полную победу Мартову, если бы семерка бундовцев и рабочедельцев не ушла со съезда. Объясняется стратегия именно тем, что у искровского меньшинства не было и не могло быть прямого соглашения, которое было у искровского большинства, и не только с Бундом и с Брукером, но и с товарищами Егоровыми и Маховыми. Вспомните, что товарищ Мартов плакался на съезде Лиги, будто ложное обвинение в оппортунизме предполагало его прямое соглашение с Бундом. Повторяю, это товарищу Мартову со страху показалось. И именно несогласие товарища Егорова на баллотирование списков, товарищ Егоров не растерял еще своих принципов, должно быть, тех принципов, которые заставляли его слиться с Гольдботом в оценке абсолютного значения демократических гарантий, показывает наглядно тот громадной важности факт, что даже с Егоровым не могло быть и речи о прямом соглашении. Но коалиция могла быть и была и с Егоровым, и с Брукером, коалиция в том смысле, что мартовцам была обеспечена поддержка их всякий раз, когда мартовцы приходили в серьезный конфликт с нами, и когда Акимову и его друзьям предстояло выбирать меньшее из зол. Не подлежало и не подлежит ни малейшему сомнению, что в качестве меньшего из зол, в качестве того, что хуже достигает искровских целей, смотри речь Акимова о параграфе первом и его надежды на Мартова. Товарищи Акимов и Либер непременно выбрали бы и шестерку в ЦО, и мартовский список в ЦК. Баллотирование списков, пропуск двух заседаний и перебаллотировка были предназначены именно для того, чтобы достигнуть этого результата с почти механической правильностью без всякого прямого соглашения. Но поскольку наше компактное большинство оставалось компактным большинством, обходный путь товарища Мартова был только проволочкой, и мы не могли не отклонить его. Меньшинство письменно в заявлении, страница 341, излило свои жалобы на это, отказавшись, по примеру Мартынова и Акимова, от голосований и выборов ЦК ввиду тех условий, при которых они производились. После съезда эти жалобы на ненормальность условий выбора изливались направо и налево перед сотнями партийных кумушек. Но в чем же была тут ненормальность? В тайном голосовании, которое было предусмотрено еще заранее регламентом съезда, параграф 6, страница 11 протокола, и в котором смешно было видеть лицемерие или несправедливость, в образовании компактного большинства, этого чудища для хлюпких интеллигентов, или в ненормальном желании сих почтенных интеллигентов нарушать то слово, которое они дали перед съездом о признании всех его выборов, страница 380, параграфа 18 устава съезда. Товарищ Попов тонко намекнул на это желание, выступив на съезде день выборов с прямым вопросом. Уверено ли бюро, что решение съезда действительно и законно, если половина участвующих отказалась от голосования? Страница 342, речь идет о выборе пятого члена в Совет. Подано 24 записки, всего 44 голоса, из них две пустых. Бюро ответило, конечно, что уверенно и напомнило инцидент с товарищами Акимовым и Мартовым. Товарищ Мартов присоединился к бюро и прямо заявил, что товарищ Попов ошибается, что решение съезда законно. Пусть читатель уже сам судит об этой в высокой степени должно быть нормальной политической последовательности, которая обнаруживается при сопоставлении этого заявления перед партией с поведением после съезда и с фазой осадного положения, о начавшемся еще на съезде восстании половины партии. Надежды, которые возлагал на товарища Мартова товарищ Акимов, перевесили мимолетные добрые намерения самого Мартова. Ты победил, товарищ Акимов. Характеристики того, до какой степени страшным словом была пресловутая фраза об осадном положении, которой придан теперь навеки трагикомический смысл, могут служить некоторые мелкие по виду, но очень важные по сущности, черточки конца съезда, того конца, который имел место после выборов. Товарищ Мартов носится теперь с этим трагикомическим осадным положением, всерьез уверяя и себя, и читателей, что это выдуманное им пугало означало какое-то ненормальное преследование, затравливание, заезжение меньшинства большинством. Мы покажем сейчас, как было дело после съезда. Но возьмите даже конец съезда, и вы увидите, что после выборов компактное большинство не только не преследует несчастненьких, заезжаемых, обижаемых и ведомых на казнь мартовцев, а напротив, само предлагает им, устами Лядова, два места из трех в протокольной комиссии. Возьмите резолюции по тактическим и другим вопросам, и вы увидите чисто деловое обсуждение по существу, когда подписи товарищей, вносивших резолюции, зачастую показывает перемешку и представителей чудовищного компактного большинства, и сторонников униженного и оскорбленного меньшинства. Не правда ли, как это похоже на отстранение от работы и иное всякое заезжание? Единственный интерес, но, к сожалению, слишком краткий спор по существу возник по поводу староверовской резолюции о либералах. Она была принята съездом, как можно судить по подписям под ней, потому что трое сторонников большинства, Браун, Орлов, Осипов, вотировали и за нее, и за Плехановскую резолюцию, не усматривая непримиримого противоречия между обеими. Непримиримого противоречия, на первый взгляд, между ними нет, ибо Плехановская устанавливает общий принцип, выражает определенное принципиальное и тактическое отношение к буржуазному либерализму в России. А староверовская пытается определить конкретные условия допустимости временных соглашений с либеральными или либерально-демократическими течениями. Темы обеих резолюций разные, но староверовская страдает именно политической расплывчатостью, будучи в силу этого мелкой и мелочной. Она не определяет классового содержания русского либерализма. Она не указывает определенных политических течений, выражающих его. Она не разъясняет пролетариату его основных задач, пропаганды и агитации в отношении к этим определенным течениям. Она смешивает в силу своей расплывчатости такие различные вещи, как студенческое движение и освобождение. Она слишком мелочно, казуистически предписывает три конкретных условия, при которых допустимы временные соглашения. Политическая расплывчатость и в этом случае, как и во многих других, ведет к казуистичности. Отсутствие общего принципа и попытка перечислить условия ведет к мелочному и, строго говоря, неправильному указанию этих условий. В самом деле, посмотрите на эти три староверовских условия. Первое. Либеральные или либерально-демократические течения должны ясно и недвусмысленно заявить, что в своей борьбе с самодержавным правительством они становятся решительно на сторону российской социал-демократии. В чем состоит отличие либеральных и либерально-демократических течений? Резолюция не дает никакого материала для ответа на этот вопрос. Не в том ли, что либеральное течение выражает позицию наименее прогрессивных политических слоев буржуазии, а либерально-демократические – позицию наиболее прогрессивных слоев буржуазии и мелкой буржуазии? Если да, то неужели товарищ Старовер считает возможным, что наименее прогрессивные, но все же прогрессивные, ибо иначе нельзя было бы говорить о либерализме, слои буржуазии встанут решительно на сторону социал-демократии? Это абсурд. И если представители такого течения даже и заявили бы, это ясно и недвусмысленно, предположение совершенно невозможно, то мы, партия пролетариата, обязаны были бы не верить их заявлениям. Быть либералом и становиться решительно на сторону социал-демократии одно исключает другое. Далее. Допустим такой случай, что либеральные или либерально-демократические течения ясно и недвусмысленно заявят, что в своей борьбе с самодержавием они становятся решительно на сторону социалистов-революционеров. Предположение это гораздо менее невероятно в силу буржуазно-демократической сущности направления социалистов-революционеров. чем предположение товарища Стравера. По смыслу его резолюции, в силу ее расплывчатости и казуистичности, выходит, что в таком случае временное соглашение с подобными либералами недопустимо. Между тем, этот неизбежный вывод из резолюции товарища Старовера приводит к положению прямо неверному. Временное соглашение допустимо и с социалистами-революционерами, смотри резолюцию съезда о них, а следовательно и с либералами, которые стали бы на сторону социалистов-революционеров. Второе условие. Если эти течения не выставят в своих программах требований, идущих вразрез с интересами рабочего класса и демократии вообще, или затемняющих их сознание. И тут та же ошибка. Не бывало и быть не может таких либерально-демократических течений, которые бы не выставляли в своих программах требований, идущих вразрез с интересами рабочего класса и не затемняли его пролетариата сознания. Даже одна из самых демократических фракций нашего либерально-демократического течения, фракция социалистов-революционеров, выставляет в своей программе, запутанной, как и все либеральные программы, требования, идущие вразрез с интересами рабочего класса и затемняющие его сознание. Из этого факта следует выводить необходимость разоблачать ограниченность и недостаточность освободительного движения буржуазии, но отнюдь не недопустимость временных соглашений. Наконец, и третье условие товарища Старовера, чтобы лозунгом своей борьбы либералы-демократы сделали всеобщее, равное, тайное и прямое избирательное право, неправильно в той общей постановке, которая ему придана. Временные и частные соглашения неразумно было бы объявлять ни в каком случае недопустимыми с такими либерально-демократическими течениями, которые выставляли бы лозунг цензовой конституции, куцей конституции вообще. В сущности, именно сюда подошло бы течение «господ-освобожденцев», но связывать себе руки, запрещая наперед временные соглашения хотя бы и с самыми робкими либералами, было бы политической близорукостью, несовместимой с принципами марксизма. Итог. Резолюции товарища Старовера, подписанные также товарищами Мартовым и Аксельродом, ошибочны, и Третий съезд поступит разумно, если отменит ее. Она страдает политической расплывчатостью теоретической и тактической позиции, казуистичностью практических условий, требуемых ею. Она смешивает два вопроса. Первое. Разоблачение антиреволюционных и противопролетарских черт всякого либерально-демократического течения и обязательность борьбы с этими чертами. И второе. Условия временных и частных соглашений с любым из таких течений. Она не дает того, что надо, анализа классового содержания либерализма, и дает то, чего не надо, предписание условий. На партийном съезде вообще нелепо вырабатывать конкретные условия временных соглашений, когда нет налицо даже определенного контрагента, субъекта таких возможных соглашений. Да если и был бы такой субъект налицо, то в остый раз рациональнее было бы предоставить определение условий временного соглашения центральным учреждениям партии, как это и сделано съездом по отношению к течению господ социалистов-революционеров. Смотри, Плехановское видоизменение конца резолюции товарища Аксельрода, страница 362 и 15 протоколов. Что касается до возражений меньшинства против резолюции Плеханова, то единственный довод товарища Мартова гласил. Резолюция Плеханова кончает мизерным выводом «надо разоблачать одного литератора». Не будет ли это идти на муху с обухом? Довод этот, в котором отсутствие мысли прикрывается хлестким словечком «мизерный вывод», дает нам новый образчик претенциозной фразы. Во-первых, резолюция Плеханова говорит о разоблачении перед пролетариатом, ограниченности и недостаточности освободительного движения буржуазии всюду, где бы ни проявлялась эта ограниченность и недостаточность. Поэтому чистейшими пустяками является утверждение товарища Мартова на съезде Лиги, страница 88 протоколов, что все внимание должно быть обращено на одного Струве, одного либерала. Во-вторых, сравнивать господина Струве с мухой, когда речь идет о возможности временных соглашений с русскими либералами, значит приносить в жертву хлесткости элементарную политическую очевидность. Нет, господин Струве не муха, а политическая величина. И он является таковой не потому, чтобы он лично был очень крупной фигурой. Значение политической величины дают ему его позиция, позиция единственного представителя русского либерализма, хоть сколько-нибудь дееспособного и организованного либерализма в нелегальном мире. Поэтому говорить о русских либералах и об отношении к ним нашей партии и не иметь в виду именно господина Струве, именно освобождение, значит говорить, чтобы ничего не сказать. Освобождение. Двухнедельный журнал, издававшийся за границей с 18 июня 1 июля 1902 года по 5 18 октября 1905 года под редакцией Струве. Журнал являлся органом русской либеральной буржуазии и последовательно проводил идеи умеренного монархического либерализма. В 1903 году вокруг журнала сложился и в январе 1904 года оформился «Союз освобождения», просуществовавший до октября 1905 года. Наряду с земцами-конституционалистами освобожденцы составили ядро, образовавшееся в октябре 1905 года Конституционно-демократической партии кадетов, главной буржуазной партии в России. Или, может быть, товарищ Мартов попробует указать нам хоть одно единственное либеральное или либерально-демократическое течение в России, которое хоть отдаленно могло бы сравниться в настоящее время с освобожденским течением. Интересно было бы посмотреть на такую попытку. На съезде Лиги товарищ Мартов привел еще такой довод против резолюции товарища Плеханова. Главное соображение против нее, главный недостаток этой резолюции заключается в том, что она совершенно игнорирует то, что наша обязанность – не уклоняться в борьбе с самодержавием от союза с либерально-демократическими элементами. Товарищ Ленин назвал бы подобную тенденцию мартыновской. В «Новой искре» тенденция эта уже проявляется. Этот пассус – редкое по своему богатству собрание перлов. Первое. Сугубой путаницей являются слова о союзе с либералами. Никто и не говорил о союзе, товарищ Мартов, а лишь о временных или частных соглашениях. Это большая разница. Второе. Если Плеханов в резолюции игнорирует невероятный союз и говорит лишь вообще о поддержке, то это не недостаток, а достоинство его резолюции. Третье. Не потрудится ли товарищ Мартов объяснить нам, чем характеризуются вообще мартыновские тенденции? Не расскажет ли нам он об отношении этих тенденций к оппортунизму? Не проследит ли он отношение этих тенденций к параграфу первому устава? Четвертое. Я положительно сгораю от нетерпения услышать от товарища Мартова, в чем проявились мартыновские тенденции в «Новой искре». Пожалуйста, избавьте меня скорее от муки ожидания, товарищ Мартов. «Имя Струве ничего не говорит рабочим», — поддерживал товарищ Костров товарища Мартова. Это уже довод, не в огне будет сказано товарищу Кострову и товарищу Мартову Акимовски. Это уже вроде пролетариата в родительном падеже. Владимир Ильич Ленин имеет в виду выступление на втором съезде РСДРП экономиста Акимова, который, критикуя предложенный Искрой проект программы партии, протестовал против того, что слово «пролетариат» стоит в программе не как подлежащее, а как дополнение. В этом, по мнению Акимова, якобы проявилась тенденция обособить партию от интересов пролетариата. Каким рабочим ничего не говорит имя Струве и имя освобождения, названного в резолюции товарища Плеханова, рядом с именем господина Струве? Таким, которые до последней степени мало знакомы или вовсе не знакомы с либеральными и либерально-демократическими течениями в России. Спрашивается, в чем должно состоять отношение нашего партийного съезда к таким рабочим? В том ли, чтобы поручить членам партии знакомить этих рабочих с единственным определенным либеральным течением в России? Или в то, чтобы умалчивать об малознакомом для рабочих имени по случаю собственного их малого знакомства с политикой. Если товарищ Костров, сделав первый шаг за товарищем Акимовым, не захочет сделать и второго шага за ним, то он, наверное, решит этот вопрос в первом смысле. А решив его в первом смысле, он увидит, как несостоятелен был его довод. Во всяком случае, слова «Струве» и «освобождение» в Плехановской резолюции – во много раз больше могут дать рабочим, чем слова «либеральное» и «либерально-демократическое течение» в резолюции «Старовер». Русский рабочий не может в настоящее время ознакомиться на практике с сколько-нибудь откровенными политическими тенденциями нашего либерализма, иначе как по освобождению. Легальная либеральная литература не годна тут именно в силу ее туманности. И мы должны как можно усерднее и перед, возможно, более широкими массами рабочих, направлять оружие своей критики против освобожденцев, чтобы в момент грядущей революции русский пролетариат мог настоящей критикой оружия парализовать неизбежные попытки господ освобожденцев урезать демократический характер переворота. Кроме отмеченного мною выше недоумения товарища Егорова по вопросу о поддержке нами оппозиционного и революционного движения, прения о резолюциях не дали интересного материала, да и прений почти не было. Съезд закончился кратким напоминанием председателя об обязательности постановлений съезда для всех членов партии.